к другу без ропота. Братья и сестры, друзья, говоря о разных сторонах нашей христианской жизни, говоря о великих темах спасения души, общения с Богом, вечной жизни, Евангелие не упустило и этот вопрос о страннолюбии. Почему? Во-первых, потому что страннолюбие – это следствие общения человека с Богом. Искренний христианин имеет постоянное желание, чем может послужить людям, и страннолюбие – один из способов послужить им. И с другой стороны, принимая странников, тех, кто нуждается в нашей заботе, в нашем крови и насущном хлебе, мы этим служим Христу. Помните, что сказал Господь? Все, что вы сделали одному из малых сил, сделали мне. Очень хорошо, что говорят. А в послании к евреям сказано, знаете, здесь любят гостей, странников и всех приезжих. У меня в этом селе лицом. Но теперь-то я могу рассчитывать на гостеприимство братьев и сестер. Раз об этом говорите, специально пробуйте. Меня, как новичка, не ставят забвение. Пригласят переночевать. Ну вот, братья и сестры, собрание наше окончено. Следующее собрание завтра в 10 часов утра и в 5 вечера. С миром Божьим будем расходиться. О, приветствую, сестра. Как там твой Коля поживает? Да ничего, хорошо, спасибо. А что, на собрание не пришел? Машину ремонтируют. Кстати, не знаешь, где распредвал достать? На базаре 250 рублей. Привет, Леночка. О, приветствую. Ты это, на день рождения идешь? Да, конечно. А ты не знаешь, ну, сколько будет человек? Да не знаю, в квадрате вроде человек 25 будет. Ну, тогда идем. Пошли. Привет, Коля. Коля. Привет. Ну, ты идешь на день рождения, коллега? Конечно же. Разве не видишь, я с гитарой? Идем вместе? Идем. Вон, сестры уже пошли. Слушай, а это что за мужчина молодой стоит? Давай подойдем к нему. Что он один стоит? Давай. Приветствую. Вы брат? Да, конечно, приветствую. А вы, наверное, гость. Да, я в гости к вам на 2 дня. Вы у кого остановились? Да пока ни у кого. А завтра будете у нас? Ну, да, конечно, думаю, вы. Ну тогда до завтра. До свидания. Извините, мы спешим на общение. До свидания. Пошли. Потом еще несколько человек подходили в гости. Дружески приветствовали, спрашивали, откуда и надолго ли приехал сюда. Но никто не спросил, где он ночует, сыт ли и не нуждается ли в какой-либо помощи. А приезжему действительно хотелось поесть и отдохнуть с дороги. Он уже чуть было не решился сказать кому-нибудь, что не имеет приюта, но остановился, поняв, что это очень нескромно, бестактно. Наверное, Бог хочет испытать мое терпение. Ну что ж, положусь на его милость. Подумал он. Вместе со всеми он вышел на улицу. Ночь была темная, дул сильный ветер. Слышно было, как на реке поблизости плескается вода о берег. И что-то шуршит, вызывая беспокойство. Ну а как вам наше собрание? Понравилось, браток? Да, хорошее у вас собрание. Чудесные проповеди. Да, у нас хорошо. Ну, а в какую сторону вы идете-то? Да пойду, наверное, туда. Ну, а нам как раз в обратную сторону. До свидания. Сейчас пойдем. Подожди чуть-чуть. Идем, идем. Ну, счастливо. Да, до свидания. До свидания. Да, ну вот я один остался. Темно-то как. Почти дороги не видно. Холодно. Ветер гостей пробирается. Еще эти неприятные шорохи со стороны речки. Вероятно, шумит камыш. Что ж делать? Может, прилечь под каким-нибудь забором? Или постучаться в какую избу? Может, пойти на станцию, подождать обратного поезда? До станции 5 верст лесной дорогой. Да, положенница. Как плохо, что за хорошими словами людей не всегда следуют хорошие дела. Эх, будь что будет, Бог не без милости. Пойду дальше. И вдруг издали до него донеслось пение. Пел мужской голос, и чувствовалось, что певец был пьян. Вот еще приключение, пьяный какой-то. Ну ничего. Все же этот человек идет, не зверь. А что поет, так это хорошо. Значит, добродушный. Злые люди песен не поют. Здравствуйте. Немедленно ответь мне на слова. Откуда, умная, придешь ты, голова? С христианского собрания. А куда направляешь шаги, коль не видно низги? Да куда глаза глядят? Да ведь ночью-то они ничего не видят. Тебя дворовые собаки обидят. Но ноги все-таки куда-то приведут. А что ты ищешь, слышишь? Ночлега. О! Так пойдем ко мне. В доме моем места хватит вполне. Не на улице ж тебе ночевать. В такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит во двор. А ты ж, видно, добрый человек, не вор. Да я бы с удовольствием, если можно. А что ж нельзя? Пойдем. Пойдем, тут недалече. Пойдемте. С удовольствием. Шумел камыш, деревья гнулись, и ночка темная стоит. А что, неправда, что ли? Слышь, и камыш шумит. И деревья гнутся от ветра, и ночь такая темная. Но нам не страшно. Конечно. Мы ж вдвоем, а раз так, ну как-нибудь добредем. Не ходите. Было друга, отправляли на Василия. Ну, конечно. Не обошлось и без зелья. Хозяин оставлял ночевать, а я ему так сказал. Никак это невозможно, потому что на совести у меня тревожно. Видно, совесть мне велела брести в такую тьму, чтобы помочь горю твоему. И за твою долю злую. Стоп. За твою злую долю. Дай глубоко, я тебя расцелую. О! И по виду твоих глаз чувствую, сердце у тебя алмаз. Ой, спасибо, мил человек. Вас действительно послал мне Бог, чтобы не впасть в уныние. Вот возле моего дома растут тополя. Как услышь, что они шумят, значит, и пришли. О! Ах. Да вот и пришли. Слышь, шумят. О! Жена! Открывай калитку! Гостя Бог послал. Слышь! Слышу, как не слышать? Уже иду. Не шуми, соседи побудешь. Почему же поверь? Хозяин вел гостя под руку в темной сене, а навстречу ушла молодая хозяйка, зажженная свечой. Все было удивительно для приезжего. И добродушие пьяного хозяина, и предупредительность его жены. Порой казалось, что это не явь, а сон с приятным концом. Свечка осветила просторные сени, клиниками и лекарственными травами на шестах, верстак столярной принадлежности, вошли в дом. Внутри было чисто прибрано. Под зеркалом висело вышитое полотенце. За деревянной перегородкой кто-то зашевелился. И в тот же миг из-за чистой занавески выглянули три детские головки. Эх, проснулась пехота! Гнать на гостя, поглядеть охота! А теперь давай, поглядим друг на друга, познакомимся. Вот это лучше! Я что запала когда-то мне в душу? Моя, значит, супруга. А это я. Человек как человек. Ну, жена, как полагается, покормить нас догадается. И правда, Лушенька, душенька? А ну как же, уложить гостя спать голодным? Сейчас я быстро. Все готово, только на стол поставлю. Не судите, если что не так. Ведь ночь на дворе. Ну, скромно покушать. У нас, слава богу, завсегда. Ой, спасибо вам. Извините, я так неожиданно попал в ваш дом. Очень гостеприимный. Спасибо. Проходи, проходи сюда. На кухню. Вот хлеб, соль, молоко, яички вареные. Ну вот, садись, милый человек. Да что там? У тебя же небось имя есть. Степан. Степан. А вот меня зовут Митрофан. Складно получается, не правда ли? Степан Митрофан. Вы, как видно, любите складную речь. Что верно, то верно. Чтоб жизнь не была жуткой, скрашивай ее шуткой. Садись, кушай. Я хотел бы прежде помолиться, можно? Пожалуйста, пожалуйста, милый человек, молись. Гость в своей молитве поблагодарил Бога за неожиданную встречу, за дары на столе и за руки их приготовившие. После молитвы хозяин еще более повеселел. Молодец, что молишься. Вот тебе мое сердечное слово. Не молится овца да корова. Свинья хрюкает, хрю-хрю. Ну разве не правда я тебе говорю? Слушай, Степан, можешь спрыснем за нашу встречу? Спасибо, я не пью. И молодец, что не пьешь. Это хорошо. Завтра я пойду на собрание. Может быть, вас это тоже заинтересует? Это к штундистам, евангелистам? Да. Ну что ж, я давно собирался. А так и не пришлось. Говорят, там люди честные. Всему колодку известны. Пойдем, пойдем. И деток возьмем. Ужин прошел в радостном настроении. Гостю постелили на широкой лавке. Постель была белоснежная и мягкая. Утро буря затихла и выглянуло солнце. Хозяйка встала пораньше, истопила печь, приготовила кушать. Митрофан чувствовал себя смущенным. Я, наверное, вчера сказал что-нибудь лишнее. Кажется, дал волю языку. Да нет, все было прекрасно. Я вам очень благодарен за ночлег, за ужин, за вашу доброту. Да какая уж там особенная доброта. Гостеприимство всех славян. Вы могли бы быть поэтом. Рифмы из вас так и сыплются. В городе бы вас называли рифмач. От моих рифм хоть смейся, хоть плачь. Значит, идем на собрание? Ну, конечно же, пойдем. Отчего ж не идти? По завтракам стали собираться на евангельское собрание. Нарядив детей и сами одевшись во все праздничное, хозяева с гостем пришли на служение. Thank you. Пресвитер и диакона, увидев вчерашнего гостя, смутились. Где ж ты, брат, ночевал? Да вот они сидят, я их привел с собой. Это что, у пьяницы Митрофана? Он произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, он вовсе не пьяница, а просто веселый человек. Если бы не он, мне бы пришлось ночевать под забором. Как? Неужели вас так никто и не пригласил к себе? Вероятно, каждый подумал, его пригласят другие. А вы, может, слово скажете? Вы проповедуете? Ну, если разрешите, с радостью, хотя я очень слабо проповедник. Ничего, брат, скажите. Митрофан с семьей сидел на задней скамейке. После двух гимнов пресвитер объявил, что слово скажет приезжий брат. Степан встал за кафедру. Мир вам, братья и сестры! Я в вашей церкви второй раз. Вчера я был здесь впервые. Очень понравилось. И пение, и проповеди правильные, и лица ваши приятные. И вот вчера вышел я из собрания, а куда идти, не знаю. Негде мне переночевать было. Иду один по темной улице. Кругом ни души. И только ветер воет, да камыш шумит на реке. Ну и собаки здоровые лают из-под ворот. Но Господь видел меня в нужде и послал мне доброго человека. Им оказался Митрофан, добрейший человек с широким сердцем. О, каким подарком наградил меня Бог! В доме этого гостеприимного человека я нашел и приют, и сердечное тепло. И вот я хотел прочесть для всех нас из Святого Евангелия слова послания Иакова, 2 глава, 26 стих. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Братья и сестры, дорогие мои, подумайте, какова цена нашему христианству, если мы не даем хлеба голодным, не принимаем странников, не одеваем нагих и не посещаем больных. Чтобы делать это, мы должны изменить свою природу. Как изменяет дерево, прививая к дикому ростку хорошую почку, так и к сердцу нашему Господь прививает Христа. И тогда меняется сердце, меняется наша природа. И тогда произрастает чудный плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И тогда каждый человек скажет: Христос изменил этого человека. Он был зверем, а стал святым, и добрых дел его не счесть никому. Все слушавшие по окончанию проповеди громогласно сказали «Аминь». Митрофан, впервые посетивший собрание, не знал это слово, и потому часто прискакивал и выкрикивал: «Правильно!» После собрания многие приглашали Степана к себе на обед. «Браток, на обед ко мне идемте. Никуда не соглашайся, я здесь рядом живу». «Нет уж, лучше ко мне идемте. Не пожалеете, вчера кабанчика закололи, на свежатинку приглашаю». «Степан, все ж ко мне идемте». «Нет, друзья, со вчерашнего дня Степан моя родня, а потому будем обедать у меня. Никому я его не уступлю, потому как родного брата мне его». «Ну что ж, придется уступить, Митрофан прав, а мы на гости в этот раз не имеем никакого права». «Да, друзья, я к Митрофану иду, извините». «Митрофан, приходите на вечернее собрание к нам». «Приду, приду, и других приведу». «Степан, браток, я хотел вам несколько слов сказать. Одному, можно?» «Можно, давайте отойдем немножко». «Извините, что так вышло. Мне стыдно. Думаю, не только мне». «Ничего, брат, только посмотрите, как Бог все чудно устраивает. Ведь пригласи меня вчера кто-то из верующих, я бы не познакомился с Митрофаном, этим источником доброты и человеколюбия. Я чувствую, что он всем сердцем полюбил Господа. Это будет светильник Господь». Начиная с этого воскресенья, Митрофан не пропускал ни одного собрания. А через месяц он и его жена обратились к Господу. Теперь он не брал в рот ни капли спиртного. Как плотник и столяр, он хорошо зарабатывал и сразу после крещения решил расширить свой дом, пристроить к нему комнату для приезжих гостей. Вместо шуточных рифм Он стал теперь складывать гимны, прославляющие Господа. Весной он поехал на районный съезд, где ему предложили сказать свидетельство, как он пришел ко Христу. Да какой там пришел? Это меня Степан привел. Вот тот, что сидит на третьей скамейке. Как сейчас помню, ту осеннюю ночь, когда шумел камыш и гнулись деревья. Но в этом мраке блеснул свет, который нес брат Степан. Спасибо тебе, браток, и Богу благодарность за то благословение, которое пришло в дом мой в ту осеннюю ночь, когда ты пришел. Ну чё, ну, браток уже все рассказал. Я хотел, друзья, вот что сказать. Я знаю, Митрофан очень любит рифму. И прямо так и сыпалась рифма у него в речи. А как ты сейчас, вот, будучи христианином, ты стихи пишешь? Да, немножко. Ну, не скромничай. Расскажи что-нибудь, последний стих какой-нибудь, расскажи. Ну, сейчас. Как много зла на свете, повсюду тьма царит. О, будьте все, как дети, Спаситель говорит. Пусть будут чисты души и добры все дела. Давайте Бога слушать и убегать от зла. Его святая пристань от бурь земных оплот. Лишь только сердцем чистых он в отчий дом ведет. Как много зла на свете, повсюду тьма царит. О, будьте все, как дети, Спаситель говорит. Пусть будут чисты души и добры все дела. Давайте Бога слушать и убегать от зла.